а затем кусает сильно и глубоко. Какова дрянь? Я сосу палец, он кровоточит. И вот о чудо! Пых-пых, фр-фр, грузовичок уже здесь. Прекрасно. А внутри рядышком дама, сияющая от радости, девчушка розовая от важности, и за рулем молодой араб-бербер, самый берберистый из всех берберов, лошадиные зубы, квадратные челюсти, костистая физиономия, будто вырубленная Роденом тремя ударами резца, впадины и шишки, очень впалые впадины и очень шишковатые шишки, выпуклые надбровные дуги, как из гранита, глубокие глазные ямы, густая курчавая грива, черные с рыжими отблесками, смеющиеся глаза и вся физиономия, готовая к зубоскальству и шуткам, счастливый характер. «Это мой кузен», — объясняет малышка. «Он вызвался нас отвезти, он классно водит, вы увидите». Она гордится им, своим кузеном. Может быть, их обручили еще в младенчестве, кто их знает. Я читал, что у них делают подобные вещи. Все быстренько погрузили в грузовичок через боковую раздвижную дверцу. Кузен Бербер в мгновение ока освободил место среди пустой тары. Дама хочет ехать вместе со своими котами из США. Она разговаривает с ними, успокаивает их. Объясняет им, что мы едем к доброму господину, все устроилось, нет причин для огорчения. Они смогут пообедать по приезде. Коты внимательно слушают. Аплодисментами этой речи служит приятный концерт из мурлыканья в 9 голосов. Собака кажется такой же озабоченной кошачьим комфортом, как хозяйка. Итак, я сижу в кабине водителя, а маленькая кузина посередине. Поехали. Втроем немного тесно на старом сплющенном сиденье. Малышка сидит прямо, сжав колени, страшно гордая. Ведь это была ее идея, дядин грузовичок. На нее внезапно свалилась командная роль. Она жует жвачку, указывает водителю препятствие на пути. «Осторожно! Держу пари, что вон тот идиот меняет ряд без мигалок, я это чувствую. А, ты видишь, что я говорила? Вот педрила!» Кузен ошеломленно трясет головой. «Ты не должна так говорить, эти слова не для девочек, это слова для шлюх. Да что ты говоришь? Откуда он свалился, этот тип? В лицее все девочки так говорят. Они все шлюхи, выносит заключение кузен. Шлюха, к твоему сведению, берет деньги за свою работу, говорит малышка. Что ты хочешь этим сказать? Выходит, вы делаете это за даром? Наконец она покраснела. Ну и тип. Даже поболтать нельзя. Почему же можно? Но не как шлюха. Ведь ты не скажешь таких слов перед своим отцом. Она понимает, что разговор становится опасным, что он дошел до той точки, когда хорошо воспитанная девица должна замолчать. Она замолкает, смотрит прямо перед собой, яростно жует свою жвачку и больше уже ничего не скажет. Она обиделась, вот и все. Кузен с получающим видом заключает разговор моралью. Те вещи, которые девочка не может произнести в присутствии своего отца, она нигде не должна произносить. А я наслаждаюсь втихомолку, наблюдая уголком глаза. Она классная, эта крошка. Я вовсе не любитель едва вылупившихся цыплят. Острые локти и едва начавшееся созревание не волнуют меня. Но это сильнее меня. В любом существе противоположного пола я всегда ищу повода для фантазии.